Обманщица. Ну что же, теперь моя очередь посмеяться. Ты сумасшедший, если так думаешь. Нет, это ты сумасшедшая. Ты! Если смело вообразить, что сможешь удрать отсюда таким образом. Да ты не доедешь даже до корабля. Ты не сможешь выбраться из Сиены. Она с трепетом спросила его. Ты ему не скажешь. Ты не донесешь на меня. Она соскользнула с кровати, бросилась к его коленям, обхватила их руками. Ты не можешь сказать ему, Феликс, не можешь. Ты же говорил, что любишь меня. Ты знаешь, что он со мной сделает. Не делай этого. На Дона, который продолжал наблюдать, эта сцена произвела сильное, неприятное впечатление. Феликс грубо вырвался из ее объятий и отошел в сторону. Он спрашивал меня, не хочешь ли ты отправиться в Буэнос-Айрес. Он хочет начать там серию операций. Говорил, что хочет послать тебя. Врелли закрыла глаза. Так он знает. Возможно. Это может быть и совпадение, но в любом случае это доказывает абсурдность твоего плана. Мы можем найти другое место, лихорадочно сказала она. Есть дюжина укромных мест. Это тебе не кино, оборвал он. Нет никаких таких мест. Если ты ему скажешь, я себя убью, но не позволю Энгельману до себя дотронуться. Теперь начинается мелодрама, усмехнулся Феликс. Ну иди, убивай себя. А я? Что ты думаешь, я должен делать? Она заплакала, бросившись на кровать. Феликс закурил. Его руки дрожали так, что едва удерживали спичку. Ну, довольно, сказал он. Я ничего не скажу ему. Должно быть безумие делать это ради тебя. Но я ему не скажу. Правда? Правда. А теперь перестань плакать. А Вилли? Он же все знает. Мы не можем ему доверять. Феликс невесело улыбнулся. Да ну, ты так считаешь? Смотри. Но я занялся им. Но ему же нельзя доверять, начала Морелли. Но взглянув на лицо Феликса, вскрикнула. Что ты сделал? Я занялся Вилли как следует. Он подошел к ней. Так что теперь мы оба по шею в этом дерьме. Сейчас Альскони ждет Вилли с рапортом. А Вилли лежит в моей комнате с проломленной головой. Ты ведь такая проныра. Как будем отсюда выбираться? Ты убил Вилли? Прошептала Морелли в ужасе, глядя на него. А что бы ты хотела, чтобы я сделал? Не знаю. Феликс взял ее сумочку, открыл и высыпал содержимое на столик. Это все? 5000 лир? Да. А сколько в банке? Я тебе говорила. 500 000 лир. И у меня 4 000 000. Ну, с этим, может быть, что-нибудь и выйдет. Нужно удирать. Удирать, пока не нашли тело Вилли. Зазвонил телефон, они переглянулись. «Ответь», — сказал он. Дрожащей рукой Лорелли сняла трубку. «Мистер Феликс у вас?» — спросил Карлос. «Хозяин хочет сказать ему словечко».